Мы шли около получаса через порывы ветра по неглубокому, но замедляющему ход снегу. Хотелось согреться, выпить горячего чаю или сойли. Хотелось посидеть у костра, а не вот это все. Ведь если что-то действительно пойдет не так, если мы умрем, то мы погибнем в холоде, замерзшие и усталые. А вот и Лайн, внезапно сообщил Альми. Что, как ты это понял? Это же просто та же снежная степь, тут нет никаких опознавательных знаков. Удивился я. Приглянись, Кигдин. Наемник указал вдаль. Там стоят два колышка с черепами. Они очерчивают землю Тирреллнов. И тут нет дозорных, удивился Нидл. А ты шутник, дружок. Наемник хлопнул друга по плечу. Ну, все, я выполнил свою часть сделки. Могу пожелать вам только удачи. Альми, стой, выпалил я. Я мысленно готовился к этому разговору столько дней, и в итоге оказался не готов. Иди с нами, я заплачу 100 асперов, как только мы получим награду. Ох, ты мне обещаешь деньги, которых у тебя еще нет. Нет, дружок-пирожок, я работаю только с монетками, которые могут звенеть у меня в руках. За сколько ты сходишь с нами на Лайн? Решил поторговаться я. Ну, учитывая, что это смертельно опасно, то думаю, за двойную цену, которую ты мне заплатил. 40 асперов. Я чуть не подавился слюной. Ты предлагал мне 100 несуществующих. Я требую 40 существующих. Все просто. Пожал наемник плечами. Блять, давай, я дам тебе 10 сейчас и 40 потом, взмолился я. Дружок, ты тратишь мое время. Ассасин скрестил руки на груди. У тебя нет денег, чтобы купить мои услуги. И ты знал, на что идешь. К чему теперь эти сопли? Да, ты прав. Я взял мужество в кулак и принял неизбежный факт того, что наемник бросит нас тут. Спасибо за все. Ты нам помог даже больше, чем я рассчитывал. Надеюсь, мы еще когда-нибудь встретимся. Я протянул руку Фильстилю. Честно говоря, не желаю вам такой хуйни. Ахаха. Наемник пожал мою руку в ответ и кивнул девочкам. Сти, забывал тебе сказать, но платье как новое. Надеюсь, там не появится новых пятен крови после вашего похода. Аника, в тебе есть искра. Разожги ее, даже если придется спалить всех и вся. Нидл, постарайся не обосрать снова штанишки. Мы все истерично захихикали, пока друг закатывал показательно глаза. В общем, терпеть не могу прощаться. Поэтому всем покедова. И упаси Эйдин вас от встречи с Вестником Смерти. Наемник махнул нам на прощание рукой. Вестник Смерти. Это еще кто? Удивился Нидл. Лучше не знать. Просто постарайтесь с ним не встретиться. Удачи, ребятки. Надеюсь, вы вернетесь в королевство живыми. Наемник без лишних слов пошел обратно, а мы все разом взглянули вперед, на бесконечную снежную степь, и на два колышка с черепами, говорящими о том, что дальше будет очень опасно, если не считать времени, которое я потратил на то, чтобы уговорить Нидла идти дальше, то прошло около часа, пока мы двигались по враждебным землям, и пока мы не нашли никого. С каждой минутой, с каждым новым порывом ветра, мне казалось это настолько тупой идеей, что я проклинал себя за то, что вообще ввязался в эту авантюру. 500 асперов. Стоят ли они такого? Наверное, стоят. Но сейчас я бы отдал половину этой награды просто за горячую баню и за свиные ребрышки с Элем. Кит, я знаю, что это глупый вопрос, но может нам стоит свернуть. Я без понятия, где тут жилище Тирреллнов, но мы можем так и весь Лайн пройти поперек, не встретив никого. Предложила Стила. А что если Тирреллны вообще живут под землей? Предположил дрожащим голосом Нидл. Да хоть даже если летают в небе, у них же должны быть какие-нибудь населенные пункты или деревни. Огрызнулся я. Никогда не думал, что на такой опасной территории не будет вообще никого. Даже намека. Честно говоря, это просто похоже на степь, ненаселенную. Заметила Аника. Да, так и похоже. Согласился я и все же решил свернуть. Идемте туда. Не знаю, если мы никого не встретим еще час, то я просто развернусь и пойду обратно. Лайн – самое тупое и неинтересное место, где мне доводилось бывать. Друзья ничего не ответили и смиренно потопали за мной. Небо предательски темнело, а похода не собиралась нас баловать комфортом. У меня закоченело все, что только могло закоченеть, да и моя команда выглядела порядком изнеможденной. Я понятия не имел, сколько прошло времени, мог только предположить, как и всегда. Наверное, мы прошлялись еще около часа, когда на Лайн опустились сумерки. Тогда-то я и не выдержал. «Где вы, ебаный ваш рот?» Заорал я во все горло, до жути перепугав друзей. «Может, не стоит так грубо?» – спросила Аника. «Ну, а как? У меня не осталось вариантов. Я не думал, что террианов так сложно отыскать. Или что, самые жуткие и безжалостные создания прячутся от четырех неудачников. За неудачника я тебе сейчас дам такого пинка, что...» «Ах!» – Стелла охнула и замолчала. «Что, у тебя проснулось?» Я хотел уж было пошутить, но в то же мгновение... К моему горлу прикоснулось что-то острое и холодное. Застыв в полоборота и подняв слегка руки, стараясь показывать, что я с благими намерениями, я все же успел увидеть, как Анику и Стеллу держат дикари. Да, это были террианы. Угольно-черная кожа, красные, но не яркие глаза, белое оружие, сделанное из костей и с рубцами на задней стороне, и шипы, растущие из плечей и лба. Никаких рогов у твари не было. «Мы не враги, мы не желаем вам зла». «Суланаар, Кан!» – прорычал тот, что держал меня. «Кит, они не понимают нас!» – прошептала Стелла. «Анак, Ланка Сураху!» – рявкнул дикарь, который держал жрицу. И в ту же секунду, мои руки сами по себе выгнулись, а пальцы растопырились. «Они проверяют наши руки!» – заметила Аника, когда ее пальцы начали ощупывать. «Блядь, Нидл так трясся, что мне было страшно за него. Если друг сейчас упадет в обморок, нам, наверное, даже не разрешат его взять с собой. Мы не желаем вам зла, мы пришли по поручению». Я снова попытался объяснить, хотя уже понимал, что террианы не знают нашего языка. «Салур», меня толкнули в плечо, намекая, что я должен идти. «Хорошо, ребята, идите и не бойтесь», позвал я свою команду. «Убегать, смерть», проговорил на ломаном нашем языке один из дикарей. Броня террианов была очень неаккуратная и самодельная, но стальная. Она не особо-то и защищала все тело, плечи и бока были голые, прямо реально голые, на них не было одежды, на них были лишь металлические щиты, выкованные очень неумелым кузнецом, которые закрывали живот и грудь, а также таз. «Это все, что я успел отметить, пока нас вели. Где твое кольцо, мать твою?» – спросила Стелла, улучив момент, когда наши пленители немного потеряли бдительность. «Спрятал», – кратко ответил я. «Ты дурак, нас могут убить, не убьют, Асу», — рявкнул один из террианов, заметив наш разговор. «Шли мы недолго, и пришли не куда-то, а не куда-то. Место было похоже на небольшой лагерь или аванпост, но не более. Тут стояли какие-то временные жилища, укрытые ветками. Жилища были очень небольшими и по-настоящему дикарскими. Пока нас вели, я успел насчитать порядком 10 террианов, которые провожали нас хмурыми взглядами. Тут не было женщин. Вообще, наверное, это действительно была не деревня, а какая-то военная точка. «Аншу, Саллу», — проговорил тот террианин, что вел меня, когда у нас на пути появился еще один в такой же броне и с таким же оружием. Из-за угольно-черной кожи сложно было разобрать их лица, все их черты сливались, и даже губы, которые тоже были черными. Зато зубы у этих тварей отлично выделялись на фоне, желтые, неровные, некрасивые. Стеллу даже передернуло, когда один из подошедших дикарей просто обнюхал ее с ног до головы. В любой другой момент я бы заржал, но сейчас мне было жутко страшно. «Мана», — проговорил тот, что обнюхал Стеллу. «Магия, хы-хы-хы», — как-то прорычал тот, что держал жрицу. В этот момент другой террианин обнюхивал испуганную Анику. «Обнюхали и меня, и Нидла, и заключили, что с нами два мага. Вообще, террианов возле нас становилось все больше и больше, что меня удивляло. Казалось, все, кто тут жили или сторожили, сейчас потеряли всякий интерес к своим делам и просто пришли на нас посмотреть. Когда нас подвели к более цивильному зданию, по сравнению с хижинками из веток, которое было построено из деревянных брусьев и толстых костей, скорее всего, динозавров, то стражники, стоящие возле входа, тут же взволновались. «Хасуан, Суха?» – спросил грубо один из них. «Суанах, Халлаласун», – ответил тот, что держал меня. Один стражник кивнул и исчез внутри постройки, а нас же оставили снаружи. При этом вокруг нас по-прежнему кружили террианы, которые вполголоса друг с другом переговаривались. Но это были не мирные жители, если у них такие имелись, на каждом была броня, и у каждого было костяное и крепкое оружие, которым можно было легко разрубить пополам любого из нас. «Мы пришли за шкатулкой», – проговорил я. «Мне сказали, что нас будут ждать, Асу», – рявкнул на меня террианин и толкнул в меня в плечо, намекая, чтобы я заткнулся. «Ну что ж, хотя бы нас сразу не пришили, когда нашли, уже неплохо», – Попытался успокоить я сам себя. Оставалось верить только, что все закончится удачно. Что тот, за кем ушли охранники, знает о шкатулке, что он отдаст ее нам и отпустит нас обратно. Сейчас, как никогда хотелось в это верить, пока сердце скакало в груди, а воздуха в легких было недостаточно, как бы глубоко ты ни вдыхал. Главарь отличался от остальных тирелнов. У него были серые закругленные рога на голове, а его рост был значительно выше, чем у остальных тирелнов. Хладнокровием он тоже никому не уступал, и, измерив меня и моих друзей холодным взглядом, проговорил на нашем языке, что тут забыли слабые людишки. Мы пришли по просьбе Каллора, за шкатулкой. Он сказал, что нас тут будут ждать. Главарь скользнул своими красными глазами по мне, а его строгие черты лица нахмурились то ли от презрения, то ли от злости. «Шкатулка. Да, мы вас ждали», — ответил после продолжительной паузы он, и у меня отлегло от сердца. Каллор не соврал. «Все идет по плану. Хорошо. И вы нам просто ее отдадите», — решил уточнить я. Главарь протянул черную руку, и в ней тут же появилась небольшая металлическая шкатулка синего цвета. Она была совсем простая и совершенно непримечательная. «Для начала я хочу убедиться, что вы пришли именно за ней», — проговорил Тирелн, держа передо мной шкатулку, которая стоила 500 асперов. «Что? Ну как?» — спросил я и тут же вспомнил, что говорил мне Каллор. Кодовая фраза. Как же она звучала? «Ах, да, Сарухасу», — проговорил я на ломаном языке тирелнов. «У-у-у-у-у». Промычала целая толпа за нашими спинами, и мне показалось, что я сказал что-то не то. Угольный демон сверкнул красными глазами в надвигающейся темноте и злобно процедил сквозь зубы. «Как ты назвал мою маму? Пиздец. Просто пиздец». Услышал я голос Нидла. И тогда нас схватили. Меня и мою команду вели куда-то под строгим надзором и в сопровождении, наверное, всех тирелнов, которые тут были. Толпа шла за нами и радостно перешептывалась. Нас подгоняли постоянно, словно торопились, а руки сковывали магические оковы. Две фиолетовые звезды, творение неизвестной темной магии, которые не позволяли рукам сомкнуться друг с другом и отяжелающие любые движения. «Пожалуйста, не надо, я не хотел». Эту фразу мне сказал Каллор. Он сказал, что она кодовая. «Должно быть, я что-то перепутал. Мне плевать, за осквернение женщин нашего народа полагается смерть, особенно чужаков», — отрезал командир, который шел впереди. Он даже не повернулся, когда это сказал. «Спаси нас, Эйдин, помилуй нас», — хныкал рядом идущий Нидл. Его надзиратель постоянно его толкал и в плечо, намекая заткнуться, но друг этого не понимал. «Отпустите мою команду, они не виноваты», — это сказал только я, и я должен нести всю ответственность. Тогда я решил попробовать другой ход. Я не мог допустить, чтобы мои друзья погибли из-за моего косяка. «Твоей крови будет недостаточно, а вот с четверых мы собрем много энергии для нашей магии. Вы хотите нас подоить, как коров», — удивилась Стила. «Мы заберем вашу кровь, и все, никаких коров». Когда нас привели на ритуальное место, то плохо стало даже мне. Вокруг стояли очень грязные и ржавые металлические пластины с иглами с кровавыми подтеками. Снег же был испачкан красными пятнами. Кругом валялись трупы, истерзанные и все в крови. Некоторые уже сгнили, другие были совсем свежие. Это были и люди, и эльфы, и фельстилли. Тут были все, чью кровь проливали ради темной магии. «Меня сейчас стошнит», — Стила поморщилась. «Можно мне сперва перерезать горло, а потом уже забирать кровь? Вы должны быть живые для ритуала», — рявкнул злобно командир, видимо, выйдя из себя. «Готовьте сгинки, Луса Расул». И тогда около десятка тирелнов поспешили приготовить шипастые пластины. Однажды я читал о такой пытке. Человека кладут между двух таких пластин и просто зажимают его ими. И тот умирает либо от болевого шока, либо от большой потери крови. Все было просто и понятно, но все было совсем не радостно для нас. Все это время я соображал, что делать, и прикидывал варианты дальнейших событий. Нужно было умереть героем, попытаться спасти моих друзей, даже ценой собственной жизни. «Аника», — прошептал я и слегка толкнул испуганную эльфийку. «Да», — спросила та, не дрогнув ни одной частью тела. «Ты сможешь мне дать маны? Много маны? Зачем?» — девушка нахмурила брови. «Без вопросов. Сможешь или нет? Руками нет, они в оковах. Через рот сможешь? Через рот, Кит, это опасно. Ты умрешь, Аника. У нас нет времени». «Да или нет?» — девушка испуганно огляделась, словно нас подслушивали. Но тирелны позади нас были заняты переговорами, а те, что впереди, готовились к ритуалу. Даже рогатый потерял бдительность, пока предвкушал, сколько крови сможет с нас получить. «Да», — ответила твердо она, — «но ты проживешь не больше минуты, учти это». «Учту», — кивнул я, дрожа всем сердцем, — «хоть бы получилось». Должно было получиться. «Ан Лассиль», — оповестил один из тирреалнов, готовящих оружие пытки. Пластины были положены ровно и горизонтально земле на небольшие деревянные подставки, под которыми виднелись металлические ванны. «Вот так нас и хотят подоить. Идти», — рявкнул один из тирреалнов и толкнул меня первого к пластинам. Я почувствовал, как мои ноги задрожали. «Должно получиться». Следом за мной толкнули моих друзей. Все были до жути напуганы, особенно было жалко Нидла. Друг чуть не плакал. «Разрешите попрощаться с дорогим для меня человеком, пожалуйста», — взмолился я. «Лусан», — рявкнул Тирреалн, который уже хотел меня положить под пластину. «Сур», — услышал я голос командира. «Что ты хочешь? Неужели сработает?» «Я хочу». Я дрожал, но должен был говорить. «Я хочу на прощание поцеловать девушку, которую безумно люблю». «Ха-ха-ха», — хором пронеслись голоса. «Они все поняли меня, мы почитаем наших женщин. Если это твое предсмертное желание, то пусть бог крови Ландору смилостится и благословит твой поцелуй. Живее, Аника». Я тут же подбежал к ошарашенной эльфийке, которую держали. «Прости меня, прости, что привел тебя сюда, и всех. Простите меня, я виноват, и перед смертью я хочу сказать, как безумно люблю тебя». С этими словами я наклонился к покрасневшей и удивленной девушке и поцеловал ее так крепко, как никогда никого не целовал. И это оказалось потрясно. Наверное, из-за количества маны, которое мне передала чародейка, но я почувствовал невероятное блаженство, когда наши губы соприкоснулись, когда я почувствовал ее вкус, самый настоящий. Это было невероятно, и стоило мне разомкнуть наши губы, как я ощутил, что у меня кружится голова. Такой силы у меня никогда не было, и она убивала меня с каждой секундой. «Мне жаль, я сделаю все, что смогу, и тогда уходите», — громко проговорил я, чтобы меня услышали мои друзья, а затем я сосредоточил весь гнев и ненависть на себе. Это я привел друзей на верную смерть, это я был уверен, что у нас все получится, и если я сейчас опять налажаю, то все это будет зря, и мы не просто умрем, мы умрем в мучениях. Только я виноват в этом, и я несу полную ответственность за свою команду. «Я несу ответственность», — проговорил я, когда холодные и крепкие руки одного из тирреалнов схватили меня. «И я покажу вам всем власть огня». В ту же секунду из моих рук вырвалась тонкая струя пламени. Сила наполняла меня, каждую клеточку моего тела, но этого было недостаточно. Столько огня было мало. «Вы все умрете», — закричал в гневе я, и огонь взорвался. Яркое пламя окутало всех тварей, которые стояли, готовые насладиться нашей болью. Все они завизжали и стали падать, а огонь не заканчивался. Он окутал нас всех, он напалил тех ублюдков, которые стояли позади. Пламя идеально плясало и описывало такие трюки, что я не мог поверить, что это делаю я, и что этим управляю я. Сила вырывалась наружу, ее было еще много, очень много. Сколько маны мне дала Аника, сможет ли она убежать, только бы они все спаслись. Пусть бросают меня, плевать. Тирреалны визжали и падали под покрывалом огня. Угольные демоны умирали под силой кольца, моей силой. И это было настолько прекрасно. Я чувствовал каждую жизнь, которую забрал. И мне это нравилось, да, это было бесподобно. Лучше моего первого поцелуя с Сильвией, лучше жопотели, лучше моего первого секса с Няушем, лучше заката, лучше всего, что было на свете. Пламя – это невероятное огромное пламя, которое расползается по всему периметру, забирает жизни, топит снег. Это пламя мое, и только мое. Когда все закончилось, и огонь угас, то не осталось ни одного живого тирреална. Я боялся, что мог травмировать и друзей. Это осознание пришло не сразу, но когда оно пришло, я оглянулся, чтобы проверить это. Аника и Стелла прижимались друг к другу с круглыми от удивления глазами. У Нидла так отпала челюсть, что казалось, будто она больше никогда и не закроется. «Живые», — проговорил с облегчением я, — «уходите». «А ты, Кит?» — удивилась Аника, и я заметил, что ее руки свободны. Мои тоже были свободны, но они были такие тяжелые после проделанной работы. Ровно, как и голова, ровно, как и все тело. Я сделал все, что должен был, и на этом все, проговорил я и почувствовал, как мое тело валится в безудержной усталости. Он отрубается. Это были последние слова, которые я услышал, После этого меня накрыла вечная темнота. Глава 21. Дорога домой. Я очнулся на жесткой кровати, в тепле, целый и невредимый. Это все был сон, это многое бы объясняло. Оказаться тут, где бы я ни был, я не мог. Никак. Получается, что мне это все приснилось. И вся моя команда. Аника, Стелла и Альми. И тот прыжок на дракона. Ха-ха. Прыжок на дракона? Да мне бы в жизни не хватило яиц так сделать. Я же полный неудачник. И кольцо. Кто бы дал мне сраное кольцо, такому придурку. И секс с кошкодевочкой и болезнь после нее, все было сном. А сон про то, как Стелла мне подрочила. Это был сон во сне, невероятно. И даже поцелуй с Аникой, все было частью моего воображения. Да ни Аники, ни Стеллы, наверное, даже не существует в этом мире. Все они были частью моего сна. А где я сейчас? Я слегка приподнялся. Это была обычная комната, очень похожая на нашу с Нидлом комнату в Айрисансе. Единственное, что дерево было чуть темнее, но может, так всегда и было. Я определенно в столице. Наверное, это просто обычный день. Сейчас я встану, зашнурую свои сапоги и пойду бить пауков в Эндвинский лес. А Нидл, должно быть, уже собирает траву. Это все было иллюзией. Это самое логичное объяснение. А Каллор, он действительно приходил или тоже мне приснился? Ну, да, конечно. Странный послушник, предлагающий награду в 500 асперов за сраную шкатулку, слишком очевидно. Да уж, ну и длинный же это был сон. Внезапно передо мной появилось знакомое и удивленное женское лицо. Я сразу и не понял, кто это. Так хорошо выглядела эта девушка. Он очнулся. Радостно крикнула эльфийка. «Ан, Аника», удивился я, совершенно не узнавая девицу. Она как-то преобразилась. У нее был бодрый и совершенно неусталый вид, губки порозовели, и даже щечки выглядели какими-то живыми и теплыми, будто мы никогда не ступали на север. О, слава Едину! Тут же передо мной появилась Стелла. Позови Нидла, а то он точно обожрет бедных дозорных. Что-что случилось? Удивился я. Ну, ты нас всех спас. Забыл, рассказала жрица. Я отметил, что ее светлые волосы теперь заплетены в косу. Это я помню. Но где мы сейчас? Снежный фронт. Но как? Мы донесли тебя. Я думала, что спину сорву, пока мы с Нидлом тащили тебя через весь сраный лайн. Уже наступила ночь, слышались рыки какого-то зверья. Я думала, что мы тогда все там ляжем, не дойдя до стены, но мы дошли. Охренеть, я не заслуживаю такой команды. Вы все справились просто отлично. Вы молодцы, проговорил я, не веря в то, что это все реальность. Ты тоже молодец, Кит, ты невероятный молодец. Девушка приятно улыбнулась. Охренеть, братан, я уже думал, что тебе хана. Ты дрых 2 дня. В комнату вошел Нидл и тут же подбежал ко мне. Ты помнишь, что произошло? Все он помнит, ответила за меня Стелла. И это хорошо. У меня только один вопрос, Кит, который мучает меня уже очень долгое время. Как ты смог призвать огонь, если на тебе не было кольца? Ох, оно было. Я слабо улыбнулся. Не на руке? Жрица удивленно подняла бровь. Я решил его спрятать, потому что меня стало напрягать, что каждый, кому не лень, обращает внимание на это кольцо. Я не думала, что если его не надевать, а просто положить в карман, то оно будет работать. Удивилась Стелла. Я его надел. Но на что? На мой член. Нидл так и прыснул. Стелла тоже прижала руку ко рту. И даже Аника слегка заулыбалась. Извини, конечно, я не особо хочу поднимать эту тему, все дела. Кит, но кольцо оно небольшое, такое, чтобы залезть на палец, а твой прибор, если на него налезло кольцо, то, ой, я не могу, простите. Девушка расхохоталась. Ну, у него всегда был не особо большой. Когда я увидел его прибор в бане, то решил не говорить другу, чтобы лишний раз его не огорчать. Продолжил Нидл, отчего Стелла согнулась пополам. Даже Аника смеялась, сильно покраснев. Идите вы, мой член спас нам всем жизнь. Кит, ты молодец, это несомненно, прости. Стелла положила руку мне на грудь, не переставая смеяться. Фух, извини, это правда смешно. Ладно, смейтесь, сколько хотите. Чем природа наградила, то сую я в крокодила. После этого друзья вновь все прыснули. Стоило только всем успокоиться, как в комнату вбежала незнакомая женщина в белоснежной робе, которую украшали золотистые ленточки. Очнулся наш герой. И чего меня не позвали? Я должна его осмотреть. Я сама могу его осмотреть. Хмуро отозвалась Стелла. Но вы же у нас в гостях, не так ли? И это моя палата. И это мой больной. Так что не тратьте силы, дорогая мисс Свайн. «Лучше подождите снаружи». Я увидел, каким злобным взглядом жрица измерила другую жрицу, как у нее заскрипели зубы. Но девушка ничего не сказала и послушно вышла. За ней поспешил Нидл и Аника. «Эльфийка может остаться. Любимых я разлучать не хочу», — проговорила незнакомая жрица. «Чего?» — удивился я. «Мы не пара», — произнесла робкая чародейка. «Разве? Очень странно. К слову, должна заметить, что эта девушка не отходила ни на минуту от вашей кровати». Жрица взглянула внимательно на меня. Эта женщина была постарше, чем Стелла или Аника, и у нее были прекрасные карие глаза и русые волосы, завязанные в венок на голове. «Я просто... Не надо тут мне. Вы отличная пара. И если вы оба еще этого не поняли, то я говорю, а вам остается только подумать над этим». Женщина очень лучезарно улыбнулась. «А теперь... Кидден, давай тебя осмотрим». Жрица ощупала мои руки, лицо, даже использовала свет и какую-то синюю магию. «Что вы делаете?» – удивился я, когда ее руки засветились голубым огоньком. «Восстанавливаю ману, совсем немного, теперь она у вас есть, и надо ее восполнить». «Но разве жрицы могут восстанавливать ману? Это же способность магов». «Ох, мальчик, как много ты не знаешь». Женщина вновь широко улыбнулась, а затем отметила: «Твое состояние просто отличное. Думаю, я даже разрешу тебе встать и сходить поесть прямо сейчас, не утруждая постельным режимом. Спасибо вам. Как вас зовут?» «Я Миллинджела. Извиняюсь, что сразу не представилась. Меня больше волновало твое состояние, нежели знакомство». Жрица перевела взгляд на Анику, едва заметно ей подмигнула и проговорила: «А теперь оставляю вас вдвоем. Вам есть о чем поговорить». Когда Миллинджела вышла, то эльфийка снова раскраснелась, не решаясь взглянуть на меня. «Пошли поедим, Кит», — предложила она. «Да, после такого определенно надо восполнить силы. Эх, нас ждет долгий путь домой и 500 асперов». «Стоп», — я вскочил с кровати так, что у меня закружилась голова. «Шкатулка». «Нет, нет, нет, Кит, успокойся, я ее взяла». «Чего?» Я взглянул на Анику круглыми от ужаса глазами, не веря в то, что она говорит это серьезно. «Ты уверена?» Девушка ловко скользнула к своему рюкзаку и буквально тут же достала синюю металлическую коробочку. «Я ее заметила, когда мы уходили. Стелла запретила мне помогать тебя тащить, назвав бесполезной, и я решила стать полезной по-другому. Не слушай Стеллу, ладно?» Я подошел ближе к Анике, даже очень близко. «Ты просто замечательная. Когда я тебя брал в команду, то сам не знал, зачем это делаю. Все говорили, что ты будешь обузой, и я так думал сам, признаюсь честно, но за весь поход, ты ни разу нас не обременила, ты ни разу не пожаловалась, хотя я знаю, как тебе было холодно или трудно. Аника, ты очень сильная, ты просто не хочешь этого осознать, и если у тебя не получается магия, может, стоит попробовать научиться владеть клинками, как вариант». «Я...» Девушка была уже такая красная, что мне немного было ее жалко. При этом она постоянно то поднимала на меня глаза, то опускала их в пол, словно, не решаясь долго смотреть мне в глаза. «Инолайни, ты сделала все отлично. Я боялся, что ты испугаешься или дашь мне недостаточно маны, но ты доверилась мне, и сработала на 100%. И да, спасибо, что разрешила себя поцеловать. Знаешь, если ты захочешь меня когда-нибудь еще раз поцеловать, то я снова разрешу», — проговорила эльфийка, не поднимая на меня взгляд. «А теперь пошли, покормим тебя, Кит. Тебе надо восстановить силы». Мы вышли в лагерь, и я не поверил своим глазам, когда увидел голубое чистое небо с ярким солнцем. Неужели это действительно снежный фронт? Неужели это действительно черные земли? И все же мысли мои были заняты другим. Ни едой, ни шкатулкой, ни даже дорогой домой. Я думал о том, что, видимо, нравлюсь Анике и нравился всегда. Но сам я не знал, нравится ли мне она. И меня пугал тот факт, что мне придется это когда-нибудь решить. Мы пробыли в лагере еще сутки. Хоть я и хотел выдвигаться в путь почти сразу, но Миллинджела настояла, чтобы я переждал ночь и восстановил силы. «Ты чудом не умер, мальчик, от выброса такой силы. Благодари Эйдина и позволь ему восстановить тебя», — проговорила она, когда я уже собирал команду, и мы остались. Аника больше не подходила ко мне и вообще избегала встречаться со мной взглядами, когда мы сидели с командой вечером у костра и вспоминали наш поход на Лайн. Да надо сказать, что и я не горел желанием с ней разговаривать, потому что понимал, что любой наш следующий разговор может привести к выяснению отношений, кто кому нравится и не нравится. И я склонялся к тому, что Аника хоть и симпатичная, но не в моем вкусе. И если я ей это скажу, то это может очень ранить эльфийку. Поэтому когда вечером девушка зашла ко мне в комнату, поинтересоваться, как я себя чувствую, я как-то непривычно холодно ответил, что все в порядке и я хочу спать. Да уж, разговор по душам был для меня страшнее, чем сражаться с вурдалаками, Нактарами и Тирреалнами вместе взятыми. Я проснулся рано утром, от того, что кто-то в нее зашел. Это была Стила. «Как чувствуешь себя?» – спросила она. «Ты решила меня осмотреть?» – я ехидно улыбнулся. «Нет, у меня же тут нет власти жреца», – ответила вяло она. «Я хотела поинтересоваться о ваших отношениях с Аникой. Нет никаких отношений. Умоляю, только ты не трахай мне этим мозг», – взмолился я. «У вас был разговор?» «Да, она тебе призналась?» «Сти, живо отвечай», – рявкнула на меня жрица. «Никакого разговора не было. Она просто намекнула, что я ей нравлюсь и все». «Ага, и поэтому ты вчера весь день вел себя как трусливая сволота? В плане, ты постоянно ее сторонился и старался избегать с ней общения. Это заметил даже Нидл. Ты так холоден не был никому из своей команды. Никогда. До чего ты завелась? Такое ощущение, что это тебя особо касается. Касается. Это женская солидарность. Кит, только самый тупой не мог заметить, как она на тебя смотрела всю дорогу. Если я скажу, что ты ей нравишься, то это будет мягко сказано. Боюсь, что она в тебя влюбилась. Блять, нет, пожалуйста, можно не надо». Я поморщился и протер глаза. «Я не создан для любви, для безумных поступков, да, для срания на стол выдачи справок, тоже, но не для любви. Все люди созданы для любви, просто некоторые таят ее глубоко в сердце, боясь дотронуться до нее. Я не люблю ее, и все. Но знаешь, что я тебе скажу? Начало было Стила, но ее перебили». «Ага, вижу, что наш герой проснулся». В комнату вошла Миллинджела. «Как самочувствие? Мы еще поговорим об этом». Прошипела сквозь зубы Стила и покинула мою комнату. Жрица меня осмотрела и сообщила радостную новость, что я могу выдвигаться. «Простите, но какое сегодня число?» — поинтересовался я. «23 ноября», — ответила женщина, стоя возле выхода. «Ох, великий Эйдин». Я снова поморщился. «Спасибо большое. Желаю вам отличного дозора». «Спасибо, Киддин. А я желаю тебе следить за твоим кишечником. А то в королевстве столов можно не напастись», — пошутила Миллинджела и покинула мою комнату. «Черт меня дери, даже она знает», — простонал я и начал собираться. Примерно через 20 минут мы двинулись с нашей командой на запад к Дракину. Нужно было переночевать в комфорте, хотя денег у меня почти и не осталось. Но у меня была шкатулка, которую подобрала Аника. Нужно было просто пройти через Риллайские и Мистральские леса, живыми. Всего-то, дорога обратно оказалась очень приятной. Ветер стих и не было ни одного намека на то, что пойдет снег. Мы шли по черным землям и весело общались. «Честно говоря, я скучаю по Альми», — призналась Стила. «Да, без него даже как-то скучновато», — кивнул Нидл. «И некомфортно. Нам нужно будет как-то за сутки пройти Риллайский лес», — проговорил я. «Если снова натолкнемся на вурдалаков, то нам конец. Ты как бы огонь можешь призывать, забыл?» Жрица меня легонько толкнула локтем в бок. «А ты не забыла, что я неплохо откидываю лапти после применения этой силы?» Я обернулся к девушке, надеясь поймать ее взгляд, но она смотрела вперед. «И да, я не умею контролировать эту силу. Я могу запросто спалить нас всех. И все же, если такое случится, у тебя не будет выбора. Этого я и боюсь, что это случится. Ребят», — подала голос эльфийка. «Что?» — спросил я. «Я не знаю, как вам сказать, но у меня есть путь домой». «В каком плане?» Стила удивленно взглянула на девушку, которая раскраснелась и мялась так, словно это было что-то неприличное. «У меня есть портальная сфера». «Чего? Ты шутишь?» Жрица так вскрикнула, что я еще больше удивился. «Я не знал, что такое портальная сфера, но очень хотел верить, что она была связана с порталами, хотя надеяться на это было глупо. Порталы у нас использовались очень редко, и все действующие были строго засекречены». «Что такое портальная сфера?» — попросил разъяснить Нидл. «Ключ к порталу. Она может открыть временный портал, который ведет к основному». «Ты шутишь?» Я не верил своим ушам. «Аника, ты уверена? Ты нас не разыгрываешь?» «Я уверена». Девушка показала в своих руках небольшой голубоватый стеклянный шарик. «Охренеть!» — радовалась Стила. «Ты лучшая. Откуда он у тебя?» «Я стащила его. Но за это тебе ничего не сделают», — поинтересовался я. Скорее всего, меня отчислят. Эльфийка пожала плечами. Черт, мы что-нибудь придумаем. Попытался я обнадежить девушку, но она меня прервала. Не надо, я давно хотела уйти сама. Мне надоело быть бесполезной. Ты не бесполезная, ты многое сделала для нашей команды. Жрица обхватила чародейку за плечи. Но почему ты раньше нам об этом не сказала? Не было подходящего момента. Но там, на Лейне, когда мы тащили Кида, начал Нидл. Было слишком опасно, отрезала Аника. Кит мог не пережить телепортации, он был слишком слаб, а на заставе были свидетели. Понятно, ты молодец, еще раз похвалила Стелла Анику. Ты сможешь его активировать? Да, и думаю, что сейчас самое подходящее время. Ура, мы вернемся домой быстрее, чем я думала. Неужели наша жрица была такая счастливая, что мы на ее фоне выглядели настоящими меланхоликами? Хотя, надо признать, рады были все. Аника вычертила несколько символов пальцами над сферой, а затем с силой ее бросила вперед, и в ту же секунду, стеклянный шарик образовал собой голубую вращающуюся воронку. Охренеть, вот они секреты чародеев, оценил Нидл. Это просто круто, идите сейчас, я не знаю, насколько ее хватит, заметила эльфийка. Я пойду последний, чтобы забрать сферу. Спасибо тебе, ты правда молодец. Стелла погладила девушку по плечу и шагнула в портал, а затем оглянулась к нам. Встретимся в Академии магов. Именно так, давай быстрее, я мечтаю убраться с этого жуткого холода. Нидл запрыгнул в портал следующим. Я сделал шаг в направлении портала, но почему-то не хотел в нее входить. У меня было такое ощущение, что я что-то не сделал, что-то важное, Аника. И тогда я внезапно понял. Я резко обернулся к эльфийке. Она не смотрела на меня, ее глаза были опущены в землю, укрытую плотным снежным покрывалом. Просто я такая же трусливая и нелюдимая, как мышь. Ты сам это прекрасно видишь. За 4 года обучения в школе, я не смогла открыть в себе ни частички чего-то магического. Стелла запретила мне помогать тебя тащить, назвав бесполезной. Мне надоело быть бесполезной. Я пошла в этот поход только из-за... Ты хотела сбежать, озвучил я свое предположение. Эта фраза так легко слетела с моего языка, что мне стало даже как-то неприятно. Что? Девушка робко взглянула на меня и тут же вновь опустила глаза. Посмотри на меня, Аника, пожалуйста. Я сделал шаг назад, шаг к чародейке. Зачем, Кит? Портал скоро закроется и... Ты бежала от своей жизни. Ты хотела уйти неведомо куда. Ты не просто хотела приключений. Ты хотела сбежать как можно дальше, чтобы начать новую жизнь. Я прав, Кит, какая разница? Девушка собрала всю свою мужественность и взглянула мне в глаза. Они блестели, но не от слез. В них было что-то магическое, большая. Я хочу, чтобы ты пошла с нами. Ты – часть моей команды, и ты замечательная. Аника, пожалуйста, не закрывай портал. Иди с нами, Кит. Мне нечего там делать. Я чужая для Южного Королевства. Ты многого не знаешь обо мне. И тебе это не нужно, мне нужно. Я уперто стоял на своем, и мне нужна ты. Аника смотрела уверенно в мои глаза, и я знал, что в них не было искренности. Я знал, что врал ей. Она была мне нужна, как член команды, но не как женщина. Хорошо, я пойду сразу за тобой, кивнула она. Нет, ты первая, я не могу, мне надо забрать сферу. Я могу, не можешь, Аника. Я понял, что она мне врет, так же врет, как я ей соврал минуту назад. Ты нужна там, всем, ты не бесполезная, встретимся на той стороне, Кит. Девушка наигранно улыбнулась, и я понял, что просто завалил самую важную часть нашей миссии. Прямо сейчас я потерял человека, просто потерял, потому что был полным мудаком. Наверное, даже поцелуй ничего уже не исправил бы, как и слова. Осознав, что я больше никак не могу повлиять на девушку, я шагнул навстречу порталу, но не вошел в него. На языке крутилось много слов, которые можно было еще сказать, но все они были бесполезными. В отличие от Аники, я подарю тебе клинки, пообещал я, не поворачиваясь к эльфийке. И я клянусь, что найму Эльми, чтобы он тебя натренировал. Ты всегда будешь желанной в моей команде. Я никогда не выгоню тебя, только если ты сама не захочешь уйти. И я надеюсь, что ты сделаешь правильный выбор. Сказав это, я все же шагнул в портал, потому что времени оставалось мало. Стоило мне оказаться по другую сторону, как на меня тут же набросилась Стелла. Что у вас там случилось, мать твою? Почему так долго? Аника не хочет возвращаться, ответил я. В смысле? Удивился Нидл. Что ты ей сказал? Ничего такого, что могло бы, что, ты, ей, блядь, сказал, повторила настойчивее жрица. Перед самой телепортацией я догадался, что она хотела сбежать, что она шла не ради приключений с нами, а чтобы как можно дальше уйти от своей родины, и ты не смог ее уговорить вернуться, я облажался, вот и все, я сказал не то, что нужно, не то, что она хотела услышать. Великий Эйдин, все вы мальчишки одинаковые, и мы теперь даже не вернемся за ней, это опасно, пересекать портал дважды за такое короткое время нельзя. Стелла взглянула на огромную голубую воронку, нависшую надо мной, я тоже смотрел в портал, я ждал, что в любую секунду Аника придет, что она передумает, но она не приходила, она там пропадет, нельзя ее там оставлять, мы должны, я не знаю, пойти еще раз туда, шутишь, я больше ни ногой в эту сраку мира, вскрикнул Нидл, цыц, злобно цыкнула на парня Стелла, Кит, ты пойдешь за Аникой, да, конечно, это будет самое глупое путешествие на свете, но я пойду, мы отдадим шкатулку этому сраному сектанту, получим деньги, снова наймем Альми, и отправимся опять туда. Да, таков наш ебанутый план. Отлично. Значит, она для тебя что-то значит. И может, тогда ты найдешь нужные слова, чтобы заставить ее вернуться. Девушка хлопнула меня по плечу. А теперь идем. У нас много дел. Для начала нужно отдать эту сраную шкатулку вашему шарлатану. Да, я кивнул. В горле у меня стоял комок. Не от слез, от какой-то великой тоски. Как так можно было облажаться? Аника потрясная. Она сделала столько замечательных вещей. Она взяла шкатулку, когда никто об этом даже и не думал. Она стащила сферу, чтобы быстро вернуть нас назад. Она спасла Стеллу, когда та воскресила меня и потеряла всю ману. Эта девушка. Как я мог так просто взять и отпустить ее, как последний мудак? Хотя, признаться честно, я верил, что она пойдет следом. Но в то же время понимал, что этого не случится. Теперь мы пойдем на север еще быстрее, и вооружимся получше. Даже я возьму себе клинок, он явно пригодится. Не вешаем нос, придурки, мы справимся с этим тупым до безобразия квестом. Подбадривала нас жрица. Эй, ребят, окликнул нас Нидл. Я обернулся к другу, который плелся в конце, и сперва не поверил глазам. Возле портала кто-то был. Ой, и надо было все так драматизировать. Тяжело вздохнула Стелла. Молодец, девка. Ты заставила нас всех пересраться. Извините. Эльфийка слегка покраснела. Долго не могла закрыть сферу. Аника. Я сделал шаг навстречу чародейке. Знаешь, а пошло все. Вот так неожиданная встреча. Прервал меня грозный мужской голос. В проходе портального кабинета или типа того стоял старый профессор с седыми волосами и очень грубым взглядом, который давил даже через круглые очки. «Мисс Суннейл, вы очень разочаровали меня, и думаю, всех преподавателей. Идемте, у нас предстоит серьезный разговор, и не забудьте прихватить ваших друзей». Профессор с полной небрежительностью осмотрел нас, если это, конечно, ваши друзья. Мы никак не могли повлиять на исход заседания, так как нас к нему даже не допустили. Нас оставили прохлаждаться в небольшом зале, предварительно заперев нас там, чтобы мы не сбежали. «Суннейл, вы слышали? Ее фамилия Суннейл». Первая подала голос Стелла, когда мы 5 минут просидели в гробовой тишине. «И что? Что такого? Если она дочь того самого Гиббина Суннейла, то это срыв башки. Кто такой Гиббин Суннейл?» В один голос спросили мы с Нидлом. «Ох, зеленые!» Жрица решила спародировать Альми. «Это человек, который владеет колоссальными запасами арканы на нашем континенте, и он занимается поставкой зелий во все дружественные страны. Это настолько богатый и влиятельный человек, что если бы он узнал о том, что его дочь собралась на север, то он мог бы подогнать ей целый дирижабль. Это все здорово, но думаю, что это просто однофамилец. Как ты себе представляешь, Аника, дочь такого влиятельного человека, и при этом такая стеснительная и забитая? Если бы все было так, то ее отец нанял бы лучших учителей, которые точно смогли бы ее обучить хотя бы тайной магии. А ты думаешь, что в Академии магии плохие учителя или что? Возмутилась жрица. Нет, я прям так не думаю, но уверен, что в нашем королевстве есть и получше. Жрица недовольно фыркнула и замолчала, но не надо. А представьте, что это не однофамилец. Вы только подумайте, какими мы связями обжились. Смею напомнить, что ты постоянно называла ее бесполезной, а еще однажды чуть не зажмотила Силфик. Заметил я. Я не жмотила Силфик. И вообще, это не твое дело. Оно стало общим делом, когда ты заставила Анику говорить об этой маленькой неловкости при всех. Я равнодушно пожал плечами. Думаю, если мы когда-нибудь и познакомимся с ее отцом, то это можно будет рассказать в первую очередь. Пошел в задницу, придурок. Жрица так рассердилась, что с силой ударила меня в плечо. Кстати, больно, проговорил с полной серьезностью в голосе я. Больше так не делай. В следующий раз я так сделаю по твоей наглой харе. В следующий раз мы уже будем знакомиться с отцом Аники, и ты будешь держать в дрожащих руках селфик и молиться, чтобы девушка его приняла от тебя. Мне сейчас так хотелось позлить Стеллу, что я прямо потерял инстинкт самосохранения. «Мудила!» – закричала злобно девушка и все же долбанула меня по харе. «Тиран, безумец, бездушность, и все это наш целитель!» – продолжал я. Так я стебал девку, пока она не бросила меня через весь зал. Нужная точка кипения была достигнута. «Отличная работа, Кит!» Заседание длилось очень долго, я успел несколько раз переволноваться за Анику и заскучать от пустой болтовни Стеллы. Наконец, двери в зал открылись, и появился тот самый профессор, вместе с эльфийкой. «Прошу, господа, мы окажем вам радушный прием до завтрашнего слушания». «А это что было тогда?» – спросил удивленно я и кратко взглянул на чародейку. Сложно было понять, но расстроенной она явно не выглядела. «Это было заседание, на котором мы выслушали только виновного студента. Завтра высший деканат будет принимать решение об изгнании этой девки из нашей академии. Но она не виновата, она украла портальную сферу, и не у кого-то, а у магистра Вардина», – злобно рявкнул на жрицу профессор. «Это серьезное преступление. Завтра вы дадите свои показания, скажете, что были не в курсе по поводу этого, и все на этом. А если мы так не скажем, поинтересовался я, то это будет хуже для вас. Ваша гостевая комната здесь». Мужчина указал на дверь, соединил две ладони, и края двери засветились голубым огнем. «А, ну да, магическая печать, у вас все так сложно». Стелла закатила глаза. «Ничего сложного, лишняя безопасность никому не повредит. Располагайтесь, завтра сложный день для вашей подруги». Мы в полном смятении вошли в комнату, которая оказалась очень даже приятной. Тут было целых 4 кровати с мягкими подушками, шкафчики, окна, выходящие на солнечную сторону и светильники с магическими огнями. «Очень недурно. Ты как?» – первым спросил я. «Пойдет». Девушка пожала плечами. «Оно того стоило. Мне очень жаль, что тебя отчислят. Ты реально пожертвовала своим будущим ради нас». Стелла положила руку на плечо эльфийке. «Я им давно пожертвовала. Идемте. Тут вам ничего делать». Девушка осторожно выглянула наружу, чтобы убедиться в том, что профессор ушел, а затем жестом указала нам следовать за ней. «Что ты опять задумала?» – спросил с осторожностью я. «Побег», – кратко ответила девушка. «Серьезно, ты же сделаешь себе еще хуже», – подал голос Нидл. «Плевать, комната Аники тоже была заперта на магическую печать и была гораздо меньше, чем та, которую выделили нам. Я был удивлен, сколько тут было книг, учебников и исписанных пергаментов. Мы вошли в комнату следом за чародейкой и с интересом стали ее осматривать. Эльфийка же безо всякого стеснения одним движением сняла с себя платье и предстала перед нами в небольшом темно-фиолетовом страфионе и малиновых милых трусишках. Может, нам выйти?» – спросила ошарашенная Стелла. «Зачем? У меня все равно ни на что смотреть», – отрезала девушка и достала из шкафа штаны и темную рубаху. Удивительно, но при виде полуобнаженного тела Аники, я почувствовал странное ощущение. Ощущение, когда нечто в груди делало опасный оборот и отправляло непреодолимую волну к твоему паху. Очень странное ощущение, однако. Эльфика же тем временем ловко натянула штаны, рубаху, надела поверх нее синий приятный жилет и стала копошиться в своих тумбах. «Так это, думаю, хватит», — говорила уверенно она, спешно складывая какие-то скляночки и листы в свой рюкзак. Затем, когда она оказалась готова, то повернулась к нам и проговорила: «Идемте, сегодня мы станем беглецами Академии магов». Мы шли по каменному лесу. Некогда казавшийся холодным ветер сейчас вызывал невероятную эйфорию после пережитых холодов севера. Тут было тепло, даже очень. «Аника, а твоего отца зовут, случаем, Нигибин?» Стелла задала вопрос, который, судя по всему, ее волновал в этой жизни больше всего. «А ты наслышана о нем, да? Так это твой отец», — ахнула жрица. «Да, к большому несчастью». «Нет уж, это к счастью. Ты обязана нас с ним познакомить». «Зачем?» — удивилась эльфийка. «Потому что Стелла хочет стать твоей мачехой, и ни в чем себе больше не отказывать. Рассмеялся я, пошел в задницу. Хочешь, чтобы я тебя подкинула? Честно говоря, меня больше заклинание стелы не особо пугало. Я даже в полетах начал пытаться делать какие-то опасные трюки. Особенно можно выделить трюк с выбросом правой руки с отопыренным средним пальцем. В общем-то это было даже весело, не считая синяков, которые появлялись на теле. И ты все эти годы никому не рассказала об этом, я имею в виду учеников. Некоторые знали, но им было плевать. Я была обузой для них, и меня не любили. Аника пожала плечами. Ты не обуза, ты невероятно крутая. И я уверена, что если твой отец захочет, то тебя восстановит. Не сдавалась Стила, и льстила девушке, как по написанному, а может она и написала эти лестные фразы, чтобы не забыть. Я не хочу, чтобы меня восстанавливали. Я не маг, больше не маг, отрезала девушка. Надо признать, но все это время я был очень удивлен, что она свободно разговаривает без запинок. Девушка, словно, переродилась. Она стала другой, и был ли тому причиной наш разговор перед порталом или нет, я не знал, но что я действительно знал, что куплю Анике два самых лучших клинка на вырученные деньги, как и обещал. Мы сделали остановку в Светликой Цитадели. Стелла тоже решила переодеться после долгого похода, и когда Нидл спросил, покажет ли она нам свою комнату и свой строфион, то улетели мы оба. Почему-то в городе жрецов нас снова встретили очень радушно. Нас накормили, напомнили и нам дали комнаты. Я по-прежнему был убийцей драконов. И еще я был парнем, похожим на легендарного парня, который насрал на стол выдачи справок. Куда ж без этого? Спустя три дня мы уверенно двигались на запад по серебряной тропе. Кругом простиралась осенняя темностепь, солнце светило вовсю, и настроение у всех было прекрасное. Боюсь, что до 31 ноября мы не успеем, заметил я. Придется искать этого Каллора. Ага. Только если у Аники нет еще одного портала, ухмыльнулся Нидл. Кит, произнесла как-то неуверенно девушка. А, у тебя реально есть портал? Решил пошутить я. Нет, я просто должна кое-что заметить. Ты знаешь этого Каллора? Предположила Стелла. В ноябре 30 дней. Ха-ха, смешная шутка. Ладно, идемте, у нас осталось мало времени. Позвал я друзей. Кит, она не шутит. Ты уверен, что речь была не о 30 ноября? Спросила Стелла. Вы меня разыгрываете? Удивился я. В ноябре, сколько себя помню, всегда был 31 день. Чего вы все так приуныли? Эй, дружище, он нас облапошил еще тогда, как полных лохов. Не будет он нас ждать, и денег он нам не даст. Нидл решил озвучить то, что у всех, судя по всему, вертелось на языке. Бред. Тогда зачем он хотел, чтобы мы доставили эту шкатулку? Я залез рукой в свой рюкзак и достал синюю коробочку. Вот это, доказательство того, что нам заплатит. Хватит, он мог ошибиться. Я мог ошибиться, когда услышал 31-е. Я тоже это слышал, Кит. Нидл положил мне руку на плечо. Просто не придал этому значения. Прекратите, мать вашу. Идемте, нельзя терять время. Я снова подогнал друзей. Впереди виднелся строй конных всадников. Не знаю, куда они так спешили, но они неслись на всех парах в нашу сторону, и я думал, как бы нас не задавили при такой спешке. Интересно, что случилось в тех краях, куда они несутся. Может, о магии амдреканских гномов узнали, и теперь их всех решили казнить? Было бы неплохо. Еще и целая армия рыцарей несется на нас, просто прекрасно. Стелла тоже заметила всадников и решила это озвучить. Интересно, куда они так спешат? Спросил Нидл. Наверное, твоя мама снова разбушевалась, и они едут ее укрощать. Пожал я плечами. Ох, как ты достал. Друг показательно отвернулся от меня. Забейте на рыцарей. Главное, сейчас добраться живыми до Элисансы. А это, учитывая наше местоположение, не так уж и сложно. Подбодрил я друзей. Можно подумать, тут не может возникнуть опасностей. Пока что самая большая опасность – это попасть под копыта всадников. Усмехнулся я. Мы шли навстречу спешащим рыцарям очень быстрым шагом, и они стремительно нас настигали. Когда колонна была уже близко, я насчитал порядка 10 рыцарей. Там также были 2 мага и 4 лучника. Это был достаточно серьезный отряд для простой разведки. И этот серьезный отряд затормозил прямо перед нами. Кидден Вальтери, пропел один из рыцарей и спрыгнул с лошади, защищенной конными доспехами. Молодое лицо и длинные до плечей светлые волосы говорили о том, что он не старше 20 лет, и при этом на его золотых королевских доспехах помимо золотого солнца с крыльями были инкрустированы драгоценные камни. Их было не так много, как у генерала Коннингтона, но их наличие уже говорило о том, что чин этого бойца выше рыцарского. Я с удивлением таращился на всадников, которые спешно слезали с коней и обнажали мечи. Тут были и молодые, и в возрасте бравые мужчины, но все были людьми. Лишь в рядах лучников я заметил двух фельстилли, а среди магов селиарнку и эльфийку. Вы все должны быть немедленно задержаны и доставлены на суд, любое сопротивление приведет к неминуемой гибели, проговорил светловолосый командир или кем он там являлся. Что, но за что, проговорила ошарашенно Стелла. Чего такого мы сделали? Вы подозреваетесь в преступлении против королевства. И да, прошу отдать мне эту шкатулку. Это, Каллор, это он нас подставил, заикаясь, проговорил Нидл у меня за спиной. Забавно было наблюдать, как друг был единственным, кто прятался позади. Стелла и Аника, в отличие от него, стояли наравне со мной. Я не знаю, что это за шкатулка. У меня было просто задание доставить ее. Мы не задумывали ничего против королевства. Начал было я, но рыцарь поднял руку, говоря жестом мне замолчать. Это мы и выясним. А сейчас шкатулку, немедленно. Я взглянул на непримечательную синюю коробочку у меня в руке, мысленно попрощался с 500 асперами и отдал заветный трофей капитану. Светловолосый взял шкатулку и поставил ее на землю. Давайте, что вы хотите? Я чуть подался вперед, но меня остановил тот же жест капитана. Тихо. Лучник Фильстилл прицелился и выстрелил в несчастную шкатулку из лука, а рыцари отошли от нее подальше. Да что черт побери вы, я замер на полуслове. Кит, это плохо, да, плохо, услышал я писк Нидла. Из шкатулки повалил серый дым. Он плотной струей вырывался наружу, пока не скрыл нас от рыцарей. Если бы я была умной, то сказала бы, что сейчас самое лучшее время, чтобы развернуться и убежать, проговорила рядом Стелла. И я говорю бежать. Нет, я должен знать, что будет дальше. Уперся я. Если меня лишили шкатулки, то я должен был увидеть, что случится. А я был уверен, что что-то случится. И естественно оно случилось. Серый дым полностью вышел на волю и в одно мгновение он ожил. Я не успел и моргнуть, как вся серая мгла схватила светловолосого рыцаря и сжала его горло с такой силой, что у него лопнули глаза. Аника при виде этой картины закричала и схватила меня за руку. «Кит, уходим, пожалуйста». Но я не мог. Я смотрел, как лучники пытаются атаковать эту жуть, а маги предпринимают попытки залить его водной магией. Но столб серого дыма, засветившись фиолетовым огнем, тут же выстрелил во врагов фиолетовой молнией, отчего у тех просто лопнули головы, ворвался прямо в рот к одному лучнику и разорвал его тело пополам. «Кит, нам надо бежать», — дурниной орала мне в ухо Стелла, — «иначе нам пизда». Меньше, чем за минуту дым расправился со всей королевской армией, оставив обезображенные тела в лужах крови. Меня к тому моменту уже пытались утащить силком, но я стоял и ждал. Я словно знал, что этот дым не наш враг, и когда он начал преобразовываться в силуэт человека, который спешно зашагал в нашу сторону, я встал, как вкопанный. «Кит», — возмутилась Стелла, — «да что с тобой не так? Ох, великий Эйдин, мы умрем, мы все умрем. Господи, за что?» — рыдал где-то рядом Нидл. Человек, сотворенный из серо-фиолетового дыма, шел прямо к нам, оставляя за собой дымовой след. И с каждым шагом у него образовывались черты лица, мускулы, детали одежды. Некто направлялся прямо ко мне, и он очень быстро превращался в настоящего человека. И этот человек почему-то был мне очень знаком. Некто, полностью превратившись в человека, подошел ко мне вплотную. Ростом он был чуть выше меня, но не намного, а его такие живые и знакомые зеленые глаза могли сказать только одно. Но незнакомец сказал это раньше. Он слабо ухмыльнулся и произнес: «Ну, здравствуй, брат».